Стас Аронович, он повернулся к генералу. Похоже, что во время несения службы часовой стал салютовать в честь нашей победы. Произошел несчастный случай. Макаров наклонился над неподвижным Власенко, ловко достал из кобуры пистолет и сунул в еще теплую руку свой. Бабаджан на мгновение заколебался, потом кивнул головой. «Вы правы. Несчастный случай при исполнении, смерть на боевом посту», — пробормотал он шатающейся походкой. Они дружно двинулись через парк на свет ярких фонарей. Стан понимал, что ему выпала редкая удача. Лучше отметить День Победы над Японией он не смог бы при всем желании. «Раз удалось убить эту сволочь, значит, есть Бог на земле», — думал он со святой верой в провидение. Он подошел к друзьям, чтобы сообщить эту радостную весть. В госпитале Вера чуть не потеряла сознание. Ей пришлось отдать инструменты сестре и выйти в коридор. Выпив стакан воды и немного отдохнув, она почувствовала себя лучше. В последние дни у нее кружилась голова, аппетита не было. Тянуло только на острое и соленое. Доктор подтвердил, да, она беременна. Уже на втором месяце. «Поздравляю. Наконец-то радостная новость», — улыбнулся доктор. Он знал, что Вера давно хочет ребенка. Видя, однако, ее замешательство, прибавил в полголоса. «Но если вы не хотите, есть еще время». Вера замахала руками. «Ни в коем случае, доктор. Просто все так неожиданно. Я уже и не верила в это. А я говорил, что зря. Вот и вышло, по-моему». Вера покинула кабинет врача в полном смятении. Ее самая заветная мечта сбылась, но это ведь не Гришин ребенок. Уж в этом-то она была уверена. Это результат ее сумасшедшей поездки к Рику. В конце концов, Гришине обязательно все знать. Он так хотел ребенка, и ребенок будет. Поглощенный своими делами, Макаров не замечал ее состояния. Он по-прежнему крепко сидел в своем кресле. Абакумов ценил его, а когда звонил, выказывал ему свое расположение. Макаров был убежден, что инцидент с Власенко не отразится на его карьере. Как-то, вернувшись домой, он вновь застал Веру в плохом настроении. Не выдержал, разозлился. «И чего ты куксишься, не понимаю? Какого рожна тебе надо? А тебе не пришло в голову, что для этого могут быть веские причины? Что ты имеешь в виду? То, что я беременна». Она сама ужаснулась тому, что сказала это наконец. Но было уже поздно. Григорий удивленно взглянул на нее. «Что ты говоришь, Вера?» Разнервничавшись, она выбежала на кухню. Григорий бросился за ней и крепко схватил за руку. «Ты серьезно? Это правда?» «Да», — покорно ответила она и краем передника вытерла глаза. Ей теперь было все равно. Макаров сел на стул. «Не может быть», — прошептал он. С недоверием посмотрел на жену. Наконец закричал во весь голос: «Но почему ты, черт побери, так равнодушно об этом говоришь? Это ведь прекрасно! У меня сын будет, сын!» Вера готова была во всем сознаться, но он ни о чем не спрашивал. На радостях заключил ее в объятия. Он был по-настоящему счастлив. Среди окружавших его смертей вдруг появился вестник жизни, его собственный сын, которого он так долго ждал. Макаров взволнованно прижал к себе жену. Вера через его плечо смотрела на первую страницу, лежавшей на столе правды. Со снимка ей улыбался Рик, окруженный своими друзьями.